Глава 14. Тайны любят все. Анна. Стоило сомкнуть глаза, как пришел лед. Улегся вокруг меня, свернувшись калачиком, сверху накрыл крылом. Его чешуйки почернели темнее небосвода в безлунную ночь, приобретя глубокий матовый цвет. Тепло, уютно, безопасно. Так и проспали вдвоем до самого утра. А проснувшись, чувствовала себя просто супер. Я не просто выспалась и отдохнула. Моя магия полностью восстановилась, подстегивая к решительным действиям. Вчера мои адепты остались без вечернего практического занятия, значит, сегодня сдвоенная практика пройдет для них тяжелее. Ничего, сейчас они позавтракают, прослушают наставления на лекции у Магды, и если вчера вняли моим советом, поделюсь с ними еще кое-каким опытом в виде исключения. Быстро собравшись, выскочила в общую комнату и нос к носу столкнулась с Артуром. «Ты что, сегодня ночью вообще не ложился?» Я удивленно рассматривала изможденное лицо мужчины, подмечая тени под глазами и плотно сжатые губы. Гулко сглотнув, Артур медленно выдохнул. Его взгляд потеплел, а на губах появилась легкая улыбка. «Разбирался с последствиями нашего путешествия». Он шагнул вперед, оттесняя меня от входной двери обратно в комнату. Прикрыл дверь. «Если подождешь 5 минут, мы сможем вместе спуститься к завтраку». Кивнула, соглашаясь на его предложение. Артур тут же поспешил скрыться в своей комнате, а я присела на диван. Любопытство подняло голову и желало подробностей. Допросили ли уже преступников? Согласились ли они рассказывать о своих деяниях? И кто мои настоящие бабушка с дедушкой? Интересно, дядя знал об этом? Мужчина вернулся быстро. Сменив одежду и приведя себя в порядок, он преобразился. От усталости не осталось и следа. Уверенное движение, пронзительный взгляд, лукавая ухмылка. Заботливый, надежный. Умеет слушать и слышать. Мечта, а не мужчина. Еще бы поговорить вместе спокойно. Спасибо за ужин, было вкусно. Поднявшись с дивана, я подошла к нему. Для тебя все, что угодно. В его глазах вспыхнуло пламя, прожигающее меня насквозь и взбудоражив мое сознание. Опершись рукой на спинку дивана, Артур наклонился чуть вперед, приближая свое лицо к моему. «Ани, после завтрака нас ждут в лазарете. Ты и все участники событий, произошедших сейчас и много лет назад, имеют право знать правду. После я отвечу на любые твои вопросы, если они у тебя останутся. А затем я хочу поговорить с тобой о нас. Но если ты предпочитаешь сперва выслушать Витора, я не против». Вот сейчас Артур удивил меня окончательно. Еще ни разу не слышала, чтобы дракон уступал место сопернику. Что же ты задумал, драконище? Любопытство уже не просто взыграло, а готово было разорвать меня изнутри. Хорошо. Только не забывай, у меня сегодня практика, а у Магды лекция. Успеем. Идем. Сверкнув белозубой улыбкой, Артур распахнул дверь, приглашая меня на выход. В столовой за нашим любимым столом уже сидела команда Артура. Бодрые и выспавшиеся драконы с энтузиазмом поглощали завтрак. И не скажешь, что вчера было сложное путешествие сквозь миры. Как только мы присоединились к драконам, в столовую зашли Магда и Бри. Следом за ними, через несколько минут, за материальной пищей заглянули монаршие особы со своими женами и отпрыском. Слуги за раздаточными столами пребывали в легком шоке от столь значимых особ. Из подсобки прибежал шеф-повар, чтобы выказать свое почтение. Про адептов и говорить нечего. Если Вергана и Витора они могли не знать в лицо, то уж своего императора и его супругу признали издалека. Получается, пребывая все это время в лазарете, представители власти питались в другом месте, а тут решили почтить нас своим присутствием. Кивнув нам в знак приветствия, сильные мира сего разместились за одним столом. Витор, окинув нашу дружную компанию нарочито равнодушным взглядом, подсел за стол к ректору вслед за своим отцом. Еле молча. Я хотела побыстрее увидеть дядю. Мри бросала украдкой взгляды на входную дверь, но тот, кого она ждала, так и не пришел. Надеюсь, за ночь сложных больных не появилось. Доев чуть ли не бегом, с сестрой на пару бросились на улицу. Драконы хмыкнули, но промолчали. Магда, улыбаясь, шла следом за нами. и, чувствую, ей тоже хотелось сорваться на бег. В главном коридоре лазарета поубавилось число диванов и цветов. Дядя ходил по палате на костылях, вполголоса что-то рассказывая Ланиэлю и Гроуд. Возле окна стояли Мариса и мужчина, бросившийся ее вчера обнимать. «Девочки, Магда, доброе утро!» Дядя с удовольствием обнял меня. «Анна, познакомься с моими родителями, Джеймс и Мариса Райтерк». Я кивнула, пытаясь вспомнить, где слышала эти имена. «Ани». Дядя поцеловал меня в макушку. «Джеймс – бывший жених твоей мамы, а Мариса?» «Ее лучшая подруга», – взволнованно произнесла я. «Это вы помогли сбежать моей маме и дяде». «Да, изначально Эльза подарила мне семейное счастье, а сейчас ты спасла мою жену, Анна. Не знаю, как у тебя это вышло. Ланиэль отказывается говорить правду». Джеймс окинул эльфа испытывающим взглядом, но тот и ухом не повел, продолжая улыбаться Бри. «Но наша семья в неоплатном долгу перед тобой». «Вы преувеличиваете». Я слегка смутилась. «Мы вместе решали проблему, поэтому и справились». В этот момент в палату вошли монархи, Мерида, Витор, ректор и Раймонд. Я поспешила занять место рядом с дядей. Алекс, дразня Ланиэля, подсел поближе к Бри. Как оказалось, вчера после нашего ухода Артур сразу назначил собрание с утра пораньше, желая успеть на лекцию к Магде. Свой доклад командир Драгунов начал с представления монарших особ. Вдруг кто-то не знает, с кем имеет честь говорить. К повествованию событий Артур приступил издалека, еще когда мои настоящие бабушка с дедушкой учились в академии. Плавно перешел к рассказу об их убийстве предателями, которым они доверили самое дорогое – своих детей. «Изначально мы думали, что лжеученые желали завладеть исследованиями и открытиями в области алхимии молодых и талантливых ученых-бранургов. Но, как показал допрос, их целью в первую очередь являлись дети. Маленькие Эльза и Нейт отличались неординарным мышлением и сообразительностью не по годам. Преступники загорелись идеей достичь своих целей с помощью них. Позже, изучив украденные материалы, они решили вывести новую расу, покорную их воле. Настоящие бранурги работали над формулой, которая должна была помочь детям преодолеть сложности в освоении магии на самом раннем этапе, избежать скачкообразных выбросов, так мешающих достичь определенных результатов и приводящих к отчаянию. Получить возможность стабилизировать и расширить поток с помощью специальных тренировок. Они хотели облегчить жизнь юных магов, сделать каждого ребенка счастливым. Магда и дядя посмотрели на меня с непередаваемым выражением лица. «Анна, я еще не видел твоих практических занятий, но ты говорила именно об этом. Ты сделала то, о чем мечтали твои бабушка с дедушкой. Эксперименты лжеученые ставили на своих детях. Когда на Эльзу обратил внимание будущий император, они возликовали и усилили дозу зелья. Но к тому моменту Эльза и Нейт подозревали своих родителей в нечистоте помыслов, что в итоге и подтвердилось. Сбежав с помощью Джеймса, они затерялись на просторах континента, постоянно переезжали и нигде подолгу не задерживались. Лжеученые были в ярости, но от своих планов не отказались. Они подали заявку в Королевское ученое сообщество, где их приняли с распростертыми объятиями. Там они продолжили ставить эксперименты над коллегами, подсыпая им в еду экспериментальные зелья. Так они и узнали о разработках в области порталов. После прихода в наш мир Клотов лжеученые бросились подчищать записи, доказывающие их причастность к случившейся трагедии. Их мозгов хватило на то, чтобы понять. Рано или поздно агенты Королевской тайной службы выйдут на их след. Перед уходом в другой мир они успели встретиться с пропавшим сыном. Нейт, они смогли подсыпать тебе в чай лошадиную дозу зелья, которая способна отключить мозги и развязать язык. Так как ты сделал всего несколько глотков, тебе удалось быстро скинуть наваждение. Но они узнали главное. У Эльзы есть дочь, которая выжила вместе с тобой. У них появилась новая цель. Дядя побледнел и сжал мою руку с такой силой, что я погладила его по плечу, желая привлечь его внимание. Дядя посмотрел на меня взглядом, полным ужаса и боли. «Прости, я подвел тебя», — прошептал дядя. В его взгляде плескался ужас и боль. «Я тогда еще надеялся на их благоразумность, но прожитые годы в разлуке только усилили их желание достичь небывалых высот, наплевав на все». «Нейт, уж вы точно не виноваты в злодеяниях этой парочки», — подал голос Джеймс. На свой страх и риск лжеученые решили использовать портал, и им повезло. Мир Клотов полон энергетических потоков различной магической направленности. Магия буквально пронизывает каждый клочок пространства. Природными накопителями выступают кристаллы различных размеров, из которых состоит в этом мире все. Основные жители, Клоты, поглощая магию в качестве пищи, способны накапливать ее в своем организме, а при необходимости возвращать в пространство. «По сути, Клоты тоже маги, как оказалось, очень дружелюбные. Нам жаль, что мы не услышали ваших послов, Верган». Артур чуть склонил голову, выражая почтение. «Надеюсь, в будущем у наших стран будет больше возможностей для плодотворной работы». «Согласен с вами, Артур. Для наших стран это будет незабываемый опыт». При этом король скосил глаза на меня. Лжеученые продолжили свои работы на новом месте и вывели формулу, способную лишить мага его основного потока, дарованного при рождении. Испробовав свое изобретение на Клотах, они решили заполучить Анну и заставить ее подчиняться своей воле. После женить на императоре драконов и получить доступ к питьевой воде, в которую можно добавить подчиняющее зелье. Остальным странам они собрались угрожать лишением магии. «Нам еще предстоит разобрать воздвигнутое ими здание, чтобы обезопасить мир Клотов и себя от возможных последствий их разработок. Наша страна желает принять участие в будущей экспедиции», — тут же подал голос Верган. «Мы учтем ваши пожелания», — согласился Артур. «Также наша империя в дальнейшем готова сотрудничать с вашим государством по обмену магистрами и адептами. Как показала практика, подобный опыт способен привести к потрясающим результатам». Основные вопросы были освещены. Как шепнул мне дядя, о лжеродителях он узнал только вчера вечером. Даниэль сообщил о нашей пропаже к королю, и тот выразил желание немедленно прибыть на место трагедии. Заодно и сына с собой прихватил. Тут и встретился с императором. Слово за слово выяснилась подробность о моем женихе, которую тут же отмел император, сказав, что его племянник и единственный жених прекрасной девушки. «Что ж, очень интересно и познавательно, но мне пора на лекцию». Магда поднялась со своего места. «Всех желающих приглашаю присоединиться ко мне в аудитории». Бравая пятерка драгунов тут же засобиралась на выход. К ним примкнула Ниэль. Про Бри говорить нечего. Уж она никогда не пропустит лекцию своего любимого магистра. Аннабет, Джеймс, Мариса, Алессандр и Мерида выразили желание поприсутствовать, раз уж они здесь. Перед тем, как уйти, Артур обжег меня вопросительным взглядом и, кивнув на Витора, обозначил горькую улыбку краешком губ. Я почувствовала глухое раздражение. Захотелось подойти и стереть с его лица это подобие улыбки. Встряхнула головой. Что за неуместное желание? Перевела взгляд на принца. Витор, переговорив с отцом, направился ко мне. «Магистр Нейт, позвольте украсть вашу племянницу». Пленительная улыбка озарила его лицо. «Конечно, ваше высочество. Только скажу ей напутствующие слова. Леди Анна, я буду ждать вас на улице». Дядя молчал еще несколько секунд, даже после того, как ушел принц. А потом накрыл нас пологом тишины. «Анни, кто-то узнал о твоей тайне?» Дядя с тревогой в глазах наблюдал за моей реакцией. «Как ты догадался?» «Я почувствовал руну на Марисе и Мериде. Так кто?» «Бри и магистр Ланиэль. Но я взяла с них клятву». «Молодец. Постарайся не обсуждать с ними эту тему. Даже у стен есть уши». Я кивнула. «Еще. Вчера вечером у меня Витор и Артур просили разрешения ухаживать за тобой». «И что ты им сказал?» «Если ты не против...» Он улыбнулся и обнял меня. «Анни, я всегда на твоей стороне, даже если придется отбиваться от короля и императора». Я прыснула от смеха, представив подобную картину. Вот, ты уже улыбаешься, а то сидела грустная и растерянная. До недавнего времени я вообще о женихах не думала. Кого из них выбрать? Или вообще обоих прогнать? А ты не думай. Дядя подмигнул мне. Просто наслаждайся общением. С кем тебе хорошо и комфортно общаться, тот твой друг. А вот ради кого ты готова пожертвовать своим счастьем и здоровьем, чьи интересы ты готова поставить выше своих, кто прочно обосновался в твоем сердце и упорно не хочет покидать мысли, тот может сделать тебя счастливой, одарив своей любовью. Я готова на такое ради тебя и Бри. Потому что ты любишь нас. Любовь бывает разная, Аня. А сейчас доверься своему сердцу. Оно подскажет, какой именно мужчина приводит его в неописуемый восторг. Обняв умного и родного человека, отправилась на выход. В душе царил сумбур. Как оказалось, не только драконы виноваты в гибели родителей. Пора пересматривать приоритеты и перестать бегать от тех, кто готов дружить. А если быть с ними, то есть с драконами построже, то они очень даже послушны. И чего уж врать-то самой себе. Артур мне нравится. Его забота, взгляд, улыбка. То, как он относится ко мне сейчас, приводит меня в трепет. Неудачное знакомство сгладили его поступки. Высказать бы ему за помолвочные браслеты, но чувствую, что это не от него зависело. А вот Витора я совсем не знаю и на его внимание как-то не рассчитывала. Впрочем, несколько дней назад один чешуйчатый драконогад меня тоже не интересовал. Выйдя из лазарета, отыскала взглядом принца. Он стоял возле окна, но, заметив меня, поспешил подойти. «Леди Анна, предлагаю перейти на «ты»?» Машинально кивнула. Столько всего случилось за последние сутки, что подобная формальность казалась несущественной. «У тебя есть время перед практикой, может, прогуляемся?» «То есть он потрудился узнать мое расписание?» «Да, ваше...» «Витор, Анна, для тебя я Витор». Предложив мне локоть, принц предпочел выйти на улицу. От главного входа вела центральная аллея, которая чуть дальше распадалась на множество дорожек. «Гуляй не хочу». О чем говорить, я не знала. Как-то не интересовалась я раньше, чем увлекается принц. Но молча мы гуляли недолго. «Анна, я часто приезжаю в МАК», — начал издалека Витор. «Однажды я увидел, как ты работаешь. Завораживающее зрелище». Он восхищенно прищелкнул языком. «Магда говорит, что ты смогла соединить воедино руны и целебную магию. Я хотел бы посмотреть на сам процесс». «Ничего сложного и удивительного в этом нет, ваше...» Я осеклась под его выразительным взглядом. «Витор». «Не скажи. До тебя никто не смог совершить подобное». «При должном усердии справится любой. Если вам интересно, можно и продемонстрировать. Только необходимо найти пациента». Витор рассмеялся. У него оказался легкий и заразительный смех. «Магда очень хвалит тебя». «Вы так хорошо знакомы с ней?» — спросила чисто формально, чтобы поддержать беседу. «Да, она мой бывший декан». Витор с хитринкой во взгляде посмотрел мне в глаза. Как-то я подзабыла, что специализация у принца — целительство. «А еще Магда моя сестра». Я споткнулась на ровном месте, но принц был начеку и поддержал меня. «Что?» Я не узнала свой голос, который осип в один миг, а губы занемели и не желали шевелиться. «Неужели она вам с Бригиттой еще не рассказала про свою тайну?» «Ай-яй-яй, леди!» Он сокрушенно покачал головой. «Что же вы так мало задаете вопросов своему любимому магистру?» Посмотрев на мое вытянувшееся лицо, Витор расхохотался звонко и задорно. А я попыталась сообразить, на что он намекает. «Магда прожужжала мне все уши про любимую ученицу и про ее не менее талантливую сестру. Однажды она проспорила мне, что как только вы вдвоем с сестрой спросите у нее 100 раз про ее прошлое или фамилию, то она вам расскажет свою историю. В запале она поклялась, что как только это случится, то тут же примет предложение Нейта выйти за него замуж. Она до обморочного состояния боится его бегства, как только узнает о ее происхождении. Магда хотела попросить тебя помочь уговорить Нейта. Уж тебя твой дядя выслушает при любом раскладе. Может, присядем?» Витор подвел меня к скамейке. Опустилась я на нее с большим удовольствием, ноги как-то не держат. Что ж за день такой? Интересно, что-то столь радикально интересное мне сегодня еще кто-нибудь преподнесет? «Анна, ты расстроилась?» Витор, присев рядом со мной, развернулся ко мне в полоборота и положил руку на спинку скамейки. «Нет». Вспоминаю, сколько раз задавала Магде вопрос о ее происхождении. «И как?» «Меньше, чем 100 раз, однозначно». Витор снова рассмеялся тихо и беззлобно. Он посмотрел на меня с нежностью и легкой грустью. «Аня, я хочу, чтобы ты стала моей невестой по-настоящему. Я прошу тебя дать нам этот шанс». Я замерла, не зная, что ответить. Он сидел так близко, что я ощущала тепло, идущее от его тела. Легкий аромат его дорогого парфюма окутывал меня нотами сандала и табака. Витор чуть наклонился вперед, смотря мне прямо в глаза. Цвет его глаз потемнел, сменив янтарный блеск на шик красного золота. Смутившись, опустила взгляд, но принц тут же подцепил пальцем мой подбородок, заставляя поднять лицо. «Аня, я готов завтра получить твой положительный ответ». Резко подавшись вперед, он коснулся губами моих губ. Я отпрянула назад, благо пространство позволяло. Хвала Творцу принц удерживать не стал. «Пора возвращаться. Скоро начнется урок». Старалась говорить ровно и спокойно, но получилось у меня не очень. Витор усмехнулся. Он прекрасно понимал, что творится у меня в душе. «Я провожу тебя до полигона и заодно посмотрю на практику». Поднявшись, он протянул мне руку и выжидающе замер, следя за моей реакцией. Что ж, кусать он меня не собирался, только облобызать. Можно и на обратной дороге пройтись под ручку. Я вложила свои пальцы в его ладонь, и моя рука тут же перекочевала на его локоть. Пока мы шли до полигона, Витор принялся рассказывать забавные истории из своей жизни, а их у него оказалось предостаточно. Если первые 5 минут я еще чувствовала себя скованно рядом с ним, то вскоре смеялась от души. Если не считать поцелуя, с принцем было весело, спокойно, безопасно, прямо как друг, о котором говорил дядя. Поймав себя на этой мысли, я замерла. «Что случилось? У тебя все в порядке?» Витор остановился вслед за мной, удивленно приподняв брови. «Да», — бросила на принца мимолетный настороженный взгляд. «Кое-что забыла приготовить для урока, а сейчас вспомнила». «Если тебе нужно что-то взять, можем вернуться к главному корпусу». «Нет необходимости. Лучше сразу на полигон». Широко улыбнулась мужчине. Он бросил на меня настороженный взгляд, но продолжил путь. Продолжая слушать его в полуха, осмысливала свое внутреннее «я». А, собственно, что я хочу? Рядом идет шикарный мужчина. Природа Витора внешностью не обидела. Умен, прозорлив, галантен. А еще упрямо добивается своего до победного конца. Прямо как дракон. Будущий правитель. Поговаривают, наследный принц Витор Несокрушимый уже сейчас железной рукой правит государством. Верган справедливый давно согласен уступить ему свое место на троне, но принц артачится и предпочитает действовать этаким серым кардиналом. Между прочим, все это нам с Бри рассказала Магда. Значит, информация достоверная. Этот мужчина внутри у меня вызывал... ничего. Пусть мы впервые общаемся, и он ведет себя почти галантно. Мое сердце бьется ровно. Вспомнила первую встречу с драконищем. Мое сердечко уже тогда забилось маленькой птичкой в груди. От злости, но забилось. А от поцелуя Витора хотелось вытереть губы и попросить больше так не делать. Королям не отказывают. Я впервые общаюсь с монаршей особой, но следовать данному постулату не собираюсь.